Сбежавший резидент. Настоящее, вернее сказать, документное имя упомянутого выше Александра Орлова, это агентурный псевдоним, Лев Никольский. Он был майор госбезопасности, что соответствовало чину армейского комбрига. Родился в 1895 году. На протяжении долгой жизни этот человек много раз брал другие имена и прошел несколько инкарнаций, полностью меняя кожу. В первой, ранней жизни это был юноша из ортодоксальной еврейской семьи. После революции, как многие русские евреи, он стал ортодоксальным большевиком и выбрал карьеру, которая в 20-е годы являлась самым быстрым социальным лифтом. Поступил на службу в ЧК. С 26-го года работал в загранрезидентуре ИНО, был нелегалом и даже получил американское гражданство под фальшивым именем. В качестве Александра Орлова майор госбезопасности Никольский был представителем НКВД при республиканском правительстве Испании. К этому периоду, 36-38 годы, относятся основные чекистские достижения умного, ловкого и предприимчивого резидента. Он создал целую агентурную сеть, которая, впрочем, сражалась не столько с франкистами, сколько с несталинским крылом республиканцев, троцкистами и анархистами. Агенты Орлова провели ряд тайных операций по уничтожению людей, которые с точки зрения Москвы вредно влияли на испанских товарищей. Самой именитой жертвой стал лидер каталонских левых коммунистов Андреу Мин, похищенный и застреленный по приказу Орлова. Но главным достижением резидента, за что он был представлен к награждению орденом Ленина, стала деликатная и логистически сложная операция по переправке в СССР испанского золотого запаса. Более 500 тонн драгоценного металла. Именно ум, ловкость и предприимчивость стали причиной, по которой блестящий оперативник и орденоносец совершил резкий поворот в своей судьбе. В отличие от большинства коллег, которые либо считали себя неприкасаемыми, либо смиренно надеялись, что лично их конвейер террора не тронет, Орлов очень хорошо понимал, что находится в группе риска. До меня дошли известие об уничтожении всех моих бывших друзей и коллег. И казалось, вот-вот наступит моя очередь, пишет он в мемуарах. К побегу резидент готовился обстоятельно и вдумчиво. Его положение облегчалось тем, что в Испании находились его жена и дочь, но в СССР оставались мать и теща. Зная методику органов, Орлов не сомневался, что система расправится со старыми женщинами. Когда из Сента пришел вызов, внешне совершенно безобидный, на встречу в Амстердаме с новым начальником ИНО вместо Абрама Слуцкого, только что загадочно скончавшегося, Орлов привел свой план в действие. Во-первых, он выехал вместе с семьей по заранее приготовленным документам и по тщательно разработанному кружному маршруту, но не в Амстердам, а в Америку. Во-вторых, прихватил с собой всю оперативную кассу резидентуры – 90 тысяч долларов. Тогда это была внушительная сумма. В-третьих, добравшись до безопасного места, отправил наркому Ежовому письмо. «Не трогайте наших матерей, и я не выдам ваших зарубежных агентов». А майор госбезопасности знал очень многих, включая кембриджскую группу Кима Филби. Это произошло за месяц до событий, описанных в романе. Хоть известно, что Орлов запаниковал зря, приказа о его аресте не было, начальство, наоборот, собиралось вручить ему пресловутый орден Ленина, в сущности, Александр Михайлович поступил рационально. Его, как и всех зарубежников НКВД, все равно рано или поздно репрессировали бы. Ни один из них не уцелел. Целых 15 лет мистер Берг, новое имя Никольского, выполнял условия сделки, хотя сведений о судьбе матери и тещи не имел. Семья тихо жила в тихом Кливленде, экономно расходовала украденные деньги. Лишь после смерти Сталина, рассудив, что старушки, скорее всего, уже умерли, а деньги заканчиваются, Орлов опубликовал свои мемуары, в которых правды и неправды пополам, а собственные преступления деликатно обойдены. Жил мистер Берг долго, он умер лишь в 73-м году, счастливо избежав сумы, тюрьмы и плахи. Но до конца своих дней соблюдал крайнюю осторожность, боялся.